синяя точка. Шли два мальчика по улице, одного звали Коля, а другого Шура. — Какой смешной дяденька в котелке, — сказал Шура Коле. — Это не котелок, а Панама, возьми глаза в зубы, — сказал Коля. — Еще чего, — сказал Шура, — это котелок. — Не спорь, — сказал Коля, — я ведь вообще лучше тебя вижу. — А вот поспорим, кто лучше видит, — сказал Коля и усмехнулся. Он думал, что, конечно, он. — Поспорим на мороженое. — Давай, — сказал Шура. — Кто дальше надпись прочтет? — Вон там! — закричал Коля. — Видишь, через 6 трамвайных столбов против табачного киоска, видишь вывеска? — Вижу, — сказал Шура. — Хочешь, прочту? — Прочти-ка, — сказал Шура. «Мужской зал, дамский зал, парикмахер, кран», — прочел Коля. «Подошли проверить?» «Почти так, только не кран, а Жан». «Ну, подумаешь», — сказал Шура. «Ага, подумаешь», — сказал Коля. «Покупай-ка мороженое». «Мороженое?» — спросил Шура. «Да я еще дальше прочитаю. Вон, видишь, там далеко, где трамвай останавливается, где дом такой серый стоит. Видишь, синее пятнышко. Знаешь, что это такое?» — Знаю, — сказал Коля. — Это почтовый ящик. — Хочешь, прочту надпись? — спросил Шура. — Прочти, прочти, — сказал Коля, а ящик едва виден. Так, синяя точка какая-то. — Ну, слушай, — сказал Шура. — Там написано «Почтовый ящик, письма вынимаются». — Пошли проверять? Шли, шли, шли, пришли. Действительно написано «Почтовый ящик, письма вынимаются». — Здорово, — сказал Коля и купил мороженого себе на 10 копеек и Шуре на 5. — А еще можешь так? — спросил Коля. — Ясно могу, — сказал Шура. — Вон, видишь, далеко красный ящик на стене висит. — Вижу. — Но слушай, на нем написано «Пожарный сигнал». Пошли проверить, шли, шли, шли, шли, пришли, на ящике написано «Для утерянных документов!» «Вот черт!» — крикнул Шура. «Они оба красные, я и ошибся!» «Так вот что!» — сказал Коля. «Да так-то я и сам знаю, что на Караванной улице мой дом стоит. Желтый!» «При чем тут дом?» — спросил Шура и стал смотреть в сторону. «Да ты вовсе и не читал!» — закричал Коля. «Ты просто знал, что на всех почтовых ящиках одно и то же написано «Отдавай назад мороженое!» «Я его уже съел!» — проворчал Шура.